Вот письмо Голицыной, отправленное Собанской в Дрезден 22 августа 1831 года. Польское восстание подавлено. Через неделю Витт будет назначен военным губернатором покоренной Варшавы. Голицына пишет: «Я создала для вас уголок в Рианде. Думаю, он будет любим вами и Констанцией, дочь Собанской от первого брака. Здесь говорят, что маршал Паскевич скоро окончит эту жестокую и ужасную войну. Работаем над вашим домом. Надеемся, что он понравится вам и вашему дорогому графу. Вам нужна ласка, и я собрала для вас коллекцию полированных камней. Нет ни одного дня, когда я бы вами не занималась. От нас двоих, вам двоим». Примерно через месяц, 26 сентября 1831 года, Голицына пишет Собанской из Криза: «Вы успокаиваетесь, вашу душу покидает страх, происходит успокоение. Я молюсь за вас. Что делают наши друзья в Петербурге? Дело, которое, казалось бы, должно больше всего интересовать Витта, кажется, забыто. Мне хотелось бы, чтобы оно окончилось. Это гораздо важнее для Констанции, чем для вас. Но пусть будет не ваша, а Господня воля». Неясно, на какие события в жизни Собанской откликается это письмо. Трудно предположить, чтобы Собанская делилась с Голицыной своими неприятностями в Дрездене и вообще сообщала ей подробности своей секретной миссии в Польше. Во всяком случае, обсуждаемое дело, которое кажется забыто, никак не связано со строительством дома для Собанской в Рианде. Это видно хотя бы из письма Голицыной, посланного Собанской в Варшаву из Криза в феврале 1833 года. Голицына выражает радость по поводу замужества Констанции и далее пишет: «Арианда стала культурнее, она вас ждет. Соседи тоже были бы рады вас увидеть. Когда вы будете писать любимой дочери, скажите ей, что у моря живут два любящих ее сердца». Два любящих сердца, как ясно из писем, сама Голицына, ее управляющий Ашер. «Арианда вас ждет». Из этих слов Голицыной можно понять, что дом в Арианде для Собанской и Витта готов. Однако последние письма Голицыной, написанные уже в 1836 году и адресованные Собанской в Умань, молчат об этом. Свидетельство о том, что какое-то время Собанская жила в Арианде, мы находим в ее записках. Об Арианде пишет графиня Эдлинг в письме Собанской в 1834 году. Об этом же пишет маршал Мармон, герцог Рагузский, в нескольких письмах Собанской, которые переписаны ее рукой. Первое письмо Мармона от 28 июня 1834 года написано через три дня после его отъезда из Арианды, где он гостил у Собанской и Витта. В том же году Мармон отправляет в Арианду еще несколько писем. Вот так неожиданно нам удается окончательно прочесть в письме Пушкина загадочное слово «Крым» и написанное им по слову «Крым» другое слово, до сих пор никем не прочитанное. По моему мнению, этим непрочитанным словом была «Арианда». Не вызывает сомнений, что зимой 1829-30 года в Петербурге Собанская делилась с Пушкиным своими планами поселиться в Крыму в Арианде. Отсюда и желание Пушкина приобрести клочок земли в Крыму. Неожиданно мы узнаем и адрес того дома, вокруг которого мечтал бродить Пушкин. Видимо, Пушкин знал и о том, что хозяином дома в Арианде будет Витт, поэтому он не надеялся быть гостем в этом доме. Пушкин писал Собанской: «Там смогу я совершать паломничество, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть». Все это многое проясняет и в тональности писем, в общем настроении поэта в ту петербургскую зиму, накануне крутого поворота в его судьбе. Да что тональность? Некоторые исследователи этих писем Пушкина, даже их адресата подвергали сомнению. Записки Собанской и письма Голицыной подводят под этим черту. На этот раз предчувствие изменило Пушкину. Ему не довелось вернуться в Крым и бродить вокруг дома в Орианде. Судьба уготовила другое. 4 марта Пушкин как будто неожиданно покидает Собанскую, уезжает из Петербурга в Москву и уже 6 апреля просит руки Натальи Николаевны Гончаровой. И по случайному совпадению в этот же день в литературной газете публикуется пушкинское посвящение Собанской. От Собанской к Гончаровой. От отчаяния, инстинктивного страха, мучительных ощущений к чувству, которое казалось Пушкину и прочным, и верным. От демона к Мадонне. И все же. В середине июля 1830 года, через 2 месяца после помолвки, Пушкин покидает Москву так же неожиданно, как в марте он оставил Петербург. Он едет в Петербург и возвращается в Москву к невесте лишь через месяц. Цевловская предполагала, что Пушкин ездил к Собанской. Она писала: «Нам неизвестно, была ли летом 1830 года Собанская в Петербурге и общался ли с ней Пушкин в это время. Но эта возможность представляется нам очень вероятной». Записки Собанской, датировка адресованных ей писем княгине Голицыной, дают серьезное основание полагать, что Собанская была в это время в столице. Понимала ли Собанская тогда или позже, что стихи и письма Пушкина приобщили ее к вечности? Из ее записок это никак не видно. Упоминаний о Пушкине в них нет, и к этому мы еще вернемся. И еще вопрос. Не стояло ли в зиму и весну 1829-30 годов за Собанской и Пушкиным тень генерала Витта? И Цевловская, и Ахматова убеждены в этом. Вот что писала Ахматова. Трудно предположить, что существо, занимавшееся предательством друзей и доносами в середине 20-х годов и в начале 30-х, именно в зиму 1829-1830 года была далека от этой деятельности. А если она находилась в связи с третьим отделением, невероятно, чтобы у нее не было каких-либо заданий, касавшихся Пушкина. Из письма Собанской Бенкендорфу следует, что она писала ему до польского восстания, то есть до 1831 года. Значит, означенная Каролина писала Бенкендорфу в то время, когда встречалась с Пушкиным. После подавления польского восстания Витт был назначен 29 августа 1831 года военным губернатором покоренной Варшавы, куда переезжает и Собанская. Выполняя поручение Витта, Собанская легко проникает в польскую революционную среду, предавая активных участников освободительного движения. Несмотря на старательную помощь Собанской, царское правительство ей не доверяло. Когда Паскевич, царский наместник в Польше, обратился к царю с предложением о назначении Витта председателем Временного правительства, Николай отказал, мотивируя это таким образом: «Назначить Витта председателем никак не могу, ибо, женившись на Собанской, он поставил себя в самое невыгодное положение, и я долго оставить его в Варшаве никак не могу. Она самая большая и ловкая интригантка и полька, которая под личиной любезности и ловкости всякого уловит в свои сети, и Витта будет за нос водить». В том же году Собанскую, по высочайшему повелению, отзывают из Варшавы. Непосредственным поводом для этого послужил ее провал в Дрездене. Вит поручил ей слежку за польской революционной эмиграцией в Дрездене. Вот как пишет об этом сама Собанская в письме к Бенкендорфу осенью 1832 года. «Мое общество составляли семья Сапега, Потоцкий, сын генерала, убитого 29 января, князь Любомирский и некий Красинский, подданный короля прусского. Этот последний, имевший ранее в Закрошиме портфель министра иностранных дел, стоявший во главе польского комитета в Дрездене, находившийся в постоянных отношениях с князем Черторышским и всеми польскими агентами, был ценным знакомым. Так как он был ограничен и честолюбив, я легко могла захватить его доверие. Вит, однако, совершил оплошность, не предупредив Шредера, русского посла в Дрездене, о миссии Собанской. А тот, заподозрив Собанскую в польских симпатиях, донес о ней Николаю. Вот так Собанская оказалась в опале и неудел. В уже упоминавшемся письме Бенкендорфу Собанская умоляет шефа жандармов вернуть ей доверие, перечисляет свои заслуги перед третьим отделением и, как бы оправдываясь, пишет о своем презрении к Польше. «Глубокое презрение, испытывая мною к стране, к которой я имею несчастье принадлежать. Нет меры ее отчаянию. Вам известно, генерал, что у меня в мире больше нет ни имени, ни существования. Жизнь моя смята, она окончена». В 1836 году Вит бросил Собанскую. Еще раньше умерла ее единственная дочь Констанция. Мы узнаем об этом из писем графини Эдлинг и маршала Мармона к Собанской, переписанных ею в альбом. Собанская живет в Кризе, в доме княгини Анны Сергеевны Голицыной. Об этом рассказывают ее записи. На одной из страниц вклеена картинка «Вид Криза» с надписью «Кораис». За 1836 год в альбоме есть несколько записей, некоторые по-польски, но больше по-французски. Есть и французские стихи. В этих записках преобладает мрачное настроение. Разочарование, одиночество, жалобы на судьбу, дума о хлебе насущном, страх перед будущим. По-видимому, материальные заботы, страх перед одиночеством побуждают Собанскую в том же году снова выйти замуж. Ее мужем становится адъютант Витте Степан Христофорович Черкович. Первое время Черковичи жили в Умани, Киевской губернии. Там же был сделан ряд записей в дневнике. Туда же отрисовались письма Голицыной. В 1838-1839 годах Черковичи живут в Каризе, в доме, который после смерти княгини Голицыной перешел к баронессе Бергейм. Через несколько лет Черкович скончался. В 1846 году после смерти Черковича Собанская покинула Россию и уехала путешествовать по Германии, Франции и Италии. В Висбадене 5 октября 1846 года она присутствовала на свадьбе племянницы Анны Ганской, дочери Евелины и Георга Мнишика. На Украину она вернулась в 1847 году. Вскоре Собанская навсегда покидает Россию, уезжает в Париж. Но ее записи в дневнике обрываются раньше. Последняя запись сделана в Одессе 7 января 1843 года. В этом дневнике, который Собанская вела в России более 20 лет, не нашлось места ни Мицкевичу, ни Пушкину. Даже в записи 13 марта 1830 года, после неожиданного и стремительного отъезда Пушкина из Петербурга, нет и следов той душевной бури, которую пережил Пушкин, нет отклика на его любовь. И летом того же года, когда мечущийся поэт уже после помолвки вернулся в Петербург, дневник хранит молчание о Пушкине. Почему? Одну из версий предлагает Ахматова, хотя она, конечно, не подозревала о существовании дневника у Собанской. То, что Собанская, дожив до 80-х годов, так глухо молчала о Пушкине, дурной знак. Женщина, которая в России собирала самые редкие и трудно находимые автографы, тюремный автограф Марии Антуанетты, автограф Фридриха II, и, очевидно, знала им цену, не сохранила безумные письма Пушкина. Как стало известно сравнительно недавно, уже в самом начале 30-х годов она была агенткой Бенкендорфа. Очень вероятно, что и к Пушкину она была подослана и боялась начинать вспоминать, чтобы кто-нибудь еще чего-нибудь не вспомнил. Это, как известно, сделал Вигель для одесского периода ее жизни. Записки Собанской из парижской библиотеки «Арсенал» невольно наводят на мысль еще об одной загадке. Известно, что у Собанской был альбом с автографами. В этот альбом Пушкин вписал 5 января 1830 года свое послание «Что в имени тебе моем». Этот альбом видел Крашевский у Собанской в 1843 году. Впоследствии, в начале 1930-х годов, альбом Собанской вместе с автографом Пушкина был найден Базилевичем в Киеве. Как случилось, что Собанская, уехав из России, увезла свой дневник, письма Голицыной, но оставила бесценный альбом с автографами? Цавловская связывала отъезд Собанской в Париж с тем, что овдовела ее сестра Эвелина Ганская, которая была замужем за Бальзаком. Из записки Собанской, хранящейся в ее дневнике, видно, что из Одессы она уехала значительно раньше, 26 июня 1848 года. Точная дата ее приезда в Париж неизвестна. В Париже Собанская вновь обретает новое имя. Она выходит замуж за французского поэта Жюля Лакруа, 1808-1887. В дневник Собанской вложена нарядная открытка с надписью по-французски. Вот ее перевод. «Мадам Каролина Черкович, урожденная графиня Ржевузская, имеет честь сообщить о своей свадьбе с господином Жюлем Лакруа. Париж, 6 ноября 1851 года». Молодожены поселились на Монмартре, 47. Невеста была старше жениха на 14 лет. Поэт Жюль Лакруа был родным братом писателя и историка Поля Лакруа, 1806-1884, библиотекаря «Арсенала». Это и объясняет, почему дневник Собанской впоследствии оказался именно там. Через много лет, в 1872 году, Жюль Лакруа выпустил стихотворный сборник «Позорный год», где в одном из сонетов воспел свою жену. В этом году Собанской исполнилось 78 лет, и это любовное поэтическое послание, видимо, было уже последним. Судьба оказалась суровой к Жюлю Лакруа, он ослеп, а Собанская прожила со слепым мужем 13 лет. А теперь об истории самой находки. Она началась в 1982 году, когда я познакомился в Париже с Георгием Михайловичем Воронцовым-Вильяминовым. В один из парижских вечеров в своей квартире на улице Олезья он рассказал мне об удивительной находке — записках Каролины Собанской. Просмотрев ее записки, Георгий Михайлович вынес твердое убеждение, что это была не только умная и талантливая, но одинокая и глубоко несчастная женщина, потерявшая себя в жизни. Вспомните хотя бы этот цветок или память о Крыме, которая встает с каждой страницы ее записок. Ее отношение с Пушкиным — удивительный эпизод пушкинской биографии. Пушкин называл ее демоном, он страстно любил ее и боялся. Его тянуло к ней, как мотылька тянет к огню. Но в какой-то момент что-то оттолкнуло его от Собанской. Скорее всего, это было предчувствие, которым он был так наделен. Ведь он ничего не знал о ее тайной жизни. Георгий Михайлович задумался, как будто что-то вспомнил. Знаете, когда я думаю о доверчивости Пушкина, его незащищенности, мне вспоминаются строчки из стихотворения покойного Высоцкого. «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». Георгий Михайлович считал, что весной 1830 года Пушкин был страстно увлечен и Собанской, и Гончаровой, ставшей в апреле его невестой. Как всегда, Пушкина спасло предчувствие. Оно его всегда спасало, хоть и ненадолго. Георгий Михайлович тогда сказал, что собирается поработать над записками и рассказать о них. А когда в конце 1982 года в Москву пришло неожиданное известие о его скоропостижной смерти, я вдруг вспомнил, что так и не поинтересовался, в каком парижском архиве он нашел записки Собанской. Об этом я узнал только 6 лет спустя от его дочери Надежды Георгиевны Воронцовой-Бер, когда снова приехал в Париж. В той же квартире на улице Олезье, в креслах у старого торшера, под знакомой мне картиной, изображавшей дуэль Ленского с Онегиным, мы долго говорили об ее отце. Тогда-то она и рассказала мне о библиотеке «Арсенал», который долгие годы заведовал Шурин Собанской. Там я и нашел записки кузины госпожи Любомирской и высохший цветок, который она сберегла, как память о России. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтой странной душа наполнилась моя. Где цвел? Когда? Какой весною? И долго ль цвел? И сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда зачем? На память нежного ль свидания? Или разлуки роковой? Или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот? И та живали, и нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок? Увяли, как сей неведомый цветок. В одном из писем к Собанской Пушкин предсказывал ей: «Но вы увянете. Эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей, а затем исчезнет. И никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности». В фонде Жюля Лакруа в библиотеке «Арсенал» я нашел много документов. Здесь и переписка семьи поэта, письма Генрика Ржевузского сестре, переводы, много из Шекспира. Разбирая все это, я ловил себя на мысли, что ищу старые дагеротипы. Ведь портрет Собанской пушкинисты ищут давно и безрезультатно. К сожалению, ни в библиотеке, ни в доме Бальзака в Пасси, ни в музее Мицкевича в Париже фотографии и портрета Собанской не оказалось. Разбирая архив Жюля Лакруа, я нашел предсмертное письмо Собанской своему мужу. В каталоге оно значилось как завещание Каролины Лакруа. Письмо было написано на 2 листках с траурной каймой. Читая его, я забыл о цели своего поиска, о фотографиях. Вот текст этого письма в переводе с французского. «Мсье Жюлю Лакруа. Передать ему после моей смерти. Мой любимый Жюль, я тебе писала много писем. Наш брат Эдуард мне посоветовал их сжечь. Его душа с вашей связана, сказал он мне. Он читает в вашей душе и в вашем сердце. Ваши слова любви убьют его. Он не перенесет этой боли и переживаний. Твой брат был прав. Он знал о нашей любви и счастье, которое мы дарили друг другу. О да, с тобой я была самой счастливой из женщин. Ты был моей любовью, моим счастьем, моей совестью, моей жизнью. Но смерть нас не разлучит. Я всегда буду около тебя, с тобой, и придет день, когда мы будем вместе вечно. Думай обо мне, молись за меня и старайся не быть слишком несчастным. Твое страдание тревожило бы мой покой на небесах. Если ты меня любишь, как и раньше, заботься о себе, как о ребенке, которого я тебе вручаю. Думай об огромном счастье, которое ты дал мне за всю мою счастливую жизнь. Я умру, обожая тебя, тебя благословляя. Заботься о себе ради любви ко мне. Я всегда буду подле тебя. И в этой жизни мне жаль только покидать тебя, мой дорогой и обожаемый муж. Благословляю тебя. Каролина Лакруа. 14 ноября 1884 года. Каролина Сабанская умерла в Париже 16 июля 1885 года, в возрасте 91 года. 20 июля ее отпевали в церкви Мадлен. Я слышал, что она похоронена на Монпарнасском кладбище, но, как ни старался, могилы ее разыскать так и не смог. Бродя между могилой памятников, я вспомнил письмо Пушкина Сабанской и подумал, что исчезла не только душа, но и земной след этой женщины. Через год или два, приехав в Париж, я вновь заглянул в гостеприимный дом на улице Олезье. Наде рассказ понравился, и она исправила в нем ряд неточностей в переводе с французского. А в конце разговора спросила меня: «А вам не попались на глаза в этом фонде письма Каролины брату ее мужа, Поле Лакруа? Я точно помню, что отец их читал». «Нет, мне кажется, этих писем я не видел. Впрочем, бумаг там было очень много, а времени не хватало». «Нет, не помню». Отец рассказывал, что, читая эти письма, он вынес убеждение, что Каролина обманывала слепого мужа. Она была любовницей его брата. Когда я на следующий день приехал в библиотеку «Арсенал», зал рукописей оказался закрыт, предстоял ремонт. С тех пор мне так и не довелось попасть туда еще раз.